Глава первая. Все имена, фамилии, события вымышлены, отношения к реальности не имеют. Кристина Лисина. Удар. Открываю рот в беззвучном крике, жмурюсь и, приоткрыв один глаз, кое-как разглядываю, что же я натворила. Задняя часть гелика всмятку. Я даже представить себе не могу, сколько же стоит подобный ремонт. Но понимаю одно – очень дорого. Блин, ну ехала же впереди меня недорогая старая машина. Откуда здесь гелику-то взяться? Под мои панические мысли из разбитой машины вырастает огромная фигура. То ли медведь, то ли мужик – непонятно. Огромный, мощные раскачанные руки забиты под завязку. Злой, небритый. У меня внутри все позорно сжимается от страха. Такой одной левой может мне тонкую шею свернуть. А мне нельзя. У меня дети. И я разведена. Бывший муж ненадежный. Он им и не родной отец. Детей первым делом в детдом сдаст. Мужик тем временем вальяжно идет ко мне. Огромный. Медведеподобный. Двухметровый шкаф. Ну все. Мне кирдык. Я-то метр с кепкой, и вес у меня, как у мешка с мукой. Но в мелкую породу меня мама родила, что поделать? Огромное лапище с золотым перстнем стучит по моему поднятому стеклу. Пальцы тоже забиты замысловатыми татуировками. Лучше опустить стекло, ведь все равно понятно, разобьет. Отпускаю. Че? Четырьмя глазами не видишь? Курица. Слышен злобный рык мужика. Это он мои очки дополнительными глазами назвал. Ну да, со зрением у меня беда, а голос у мужика какой-то знакомый. Я уже слышала его однажды. От удивления я открываю дверь и выхожу из машины. Опасно, но слух у меня практически музыкальный, и память на голоса стопроцентная. Ты... Удивленно вытаращивается на меня отец моих двойняшек. Я тоже обалдела смотрю на Игната Медведского. Он приезжал к нам в город по каким-то своим жутко деловым делам. Приезжал, и мы с ним встретились. А потом он уехал обратно в Москву. Ну и теперь у меня двое прекрасных рослых, всех в папочку, деток. Алина и Денис. Я где-то определенно тебя видел, курица. Медведеподобный мужик заносит огроменную лапу за голову и задумчиво чешет в затылке. А меня задевает эта самая курица. Ну да, на свидание с Аполлоном я сейчас и не собиралась. Мои длинные волосы, чтобы не растрепались, я собрала в гульку на макушке. На мне сейчас самые обычные джинсы мамс и футболка. Я ведь не на подиуме работаю, а в такси. Да еще и не на своей машине. Вернее, не на совсем своей. В кредит она. И еще этот самый кредит бог знает, сколько выплачивать. Плюс скоро оплата за съемное жилье. А тут такое. Ладно бы я свою бы машину разбила. Но ведь и гелик тоже. Где же я тебя видел? Продолжает чесать в затылке медведь. А я его, между прочим, каждый день вижу. В его детях. Называю название родного города. 2016 год. Познакомились в ночном клубе. А, точно, хмыкает медведь. Однако ужас просто. Как ты подурнела. Состарилась? Что с тобой случилось, малышка? Ты же на 40 выглядишь, а то и старше. А мне обидно. Неудачное замужество с чудаком на букву «М» со мной случилось, когда одна тянула на себе все – и детей, и мужа-бездельника. Ну и не так плохо я выгляжу, как Игнат говорит. Ну да, я старше него, но ведь не намного же. И совсем мне не 40, а всего 35. И выгляжу я максимум на 30. Просто я целый день таксовала по пробкам, не красилась и не наряжалась. и не собиралась встречать своих бывших, а тем более врезаться в них. «Ты тоже не Аполлон, знаешь ли, Игнат?» Мужчина дергается и прищуривается. «Мое имя помнишь? Ха, малышка, а как же тебя зовут?» «Нет, вот козел, он мне двоих детей сделал, а как меня зовут, не запомнил. Хорош отец, молодец, ничего не скажешь. Кристина, представляюсь я, неужели не помнишь? Память отшибла?» «Но знаешь, всех баб по именам запоминать запоминалки не хватит». «Ах, гад, бабник! А мне в уши пел, что влюбился с первого взгляда, что я единственная у него. Ну что поделать, молодая, да дурная была, уши свои развесила и тонны лапши на них получила». «Короче, Крис, Кристина, как гаркнет Медведский, как расплачиваться за мой гелик собираешься?» «Боже мой, я и забыла про аварию и разбитую мною крутую тачку, как отца своих детей увидела. Мне нечем платить. А если он заберет у меня последнее, то своих же детей голодными оставит». «Так как платить собираешься?» — повторяет, ухмыляясь. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Игнат, я только в город приехала. У меня и эта машина в кредите. Съемная квартира». «Зачем за руль садишься, если ездить не умеешь? Злится медведь. Да еще и кредиты набираешь. Зачем вообще в столицу прибыла? Сидела бы в своем Мухосранске». «Злюсь. Вообще-то не его дело, зачем я сюда приехала. На заработки приехала, чтобы было на что детей кормить. Его детей, между прочим». «Натурой заплатишь», — вдруг рычит медведь. «Как натурой?» Опешиваю я и даже пячусь от мужчины на два шага назад. «Да брось!» — смеется Игнат, обнажая верхний ряд белых ровных зубов. «Неужели подумала, что я 40-летней спать буду? Ты же стрёмная, еще небось и ноги не бреешь». «Ладно, ладно, пропуская мимо ушей то, что я стрёмная и без эпиляции. Но что тогда он имеет в виду, говоря про натуру?» «Работать у меня будешь». «Полы мыть умеешь? Белье стирать, готовить?» «Да-да», — не слишком уверенно говорю я. «Ну вот, домработницей у меня работать будешь, пока всю сумму ремонта не оплатишь», — заявляет наглец. «Но я в такси?» «На стрёмной битой тачке, со стрёмными навыками вождения», — поднимает густую бровь медведь. «Ну?» «Баранки гну. Сегодня же переезжаешь в мой особняк. Приступаешь к своим обязанностям». «Но у меня дети!» — выпаливаю я, вытаращившись во все глаза. Игнат тоже с удивлением окидывает меня взором. «Дети?» «Да, двое». «Близнецы, что ли?» «Нет, двойняшки». «Пацаны?» «Нет, мальчик и девочка». «Не гони, а!» — почему-то не верит мне медведь. А потом отбирает у меня мобильный, что-то пишет в заметках. «Вот мой адрес», — протягивает телефон обратно. «Не явишься сегодня, да?» — смотрит на свои очень дорогие часы, прикидывая время. «До шести. Я тебя из-под земли достану. И тогда станешь отрабатывать долг другими способами».